Он достал из кармана часы и поднес их к глазам Ленца. «Вот она, мой бумажный романтик. Адская машина тикает, неудержимо тикает, стремясь навстречу небытию. Ты можешь остановить лавину, горный обвал, но вот эту штуку не остановишь». «И не собираюсь останавливать», — заявил Ленц. «Хочу мирно состариться. Кроме того, мне нравится разнообразие». «Для человека это невыносимо», — сказал Грау, не обращая внимания на Готфрида. «Человек просто не может вынести этого. И вот почему он придумал себе мечту, древнюю, трогательную, безнадежную мечту о вечности». Готфрид рассмеялся. «Фердинанд, самая тяжелая болезнь мира — мышление. Она неизлечима». «Будь она единственной, ты был бы бессмертен», — ответил ему Грау. «Ты — недолговременное соединение углеводов, извести, фосфора и железа, именуемое на этой земле Готфридом Ленцем». Готфрид блаженно улыбался. Фердинанд тряхнул своей львиной гривой. «Братья, жизнь — это болезнь, и смерть начинается с самого рождения. В каждом дыхании, в каждом ударе сердца уже заключено немного умирания. Все это толчки, приближающие нас к концу». «Каждый глоток тоже приближает нас к концу», — заметил Ленц. «Твое здоровье, Фердинанд. Иногда умирать чертовски легко». Грау поднял бокал. По его крупному лицу, как беззвучная гроза, пробежала улыбка. «Будь здоров, Готфрид. Ты — блоха, резво скачущая по шуршащей гальке времени. И о чем только думала призрачная сила, движущая нами, когда создавала тебя. Это ее частное дело. Впрочем, Фердинанд, тебе не следовало бы говорить так пренебрежительно об этом. Если бы люди были вечны, ты остался бы без работы, старый прихлебатель смерти». Плечи Фердинанда затряслись. Он хохотал. Затем он обратился к Пат. «Что вы скажете о нас, болтунах? Маленький цветок на пляшущей воде». Потом я гулял с Пат по саду. Луна поднялась выше, и луга плыли в сером серебре. Длинные черные тени деревьев легли на траву темными стрелами, указывающими путь в неизвестность. Мы спустились к озеру и повернули обратно. По дороге мы увидели Ленца. Он притащил в сад раскладной стул, поставил его в кусты сирени и уселся. Его светлая шевелюра и огонек сигареты резко выделялись в полумраке. Рядом на земле стояли чаша с недопитым майским крюшоном и бокал. «Вот так местечко!» — воскликнула Пат. «В сирень забрался!» «Здесь недурно!» Готфрид встал. «Присядьте и вы!» Пат села на стул. Ее лицо белело среди цветов. «Я помешан на сирени», — сказал последний романтик. «Для меня сирень — воплощение тоски по родине. Весной 1924 года я как шальной снялся с места и приехал из Рио-де-Жанейро домой. Вспомнил, что в Германии скоро должна зацвести сирень. Но я, конечно, опоздал». Он рассмеялся. «Так получается всегда». Рио-де-Жанейро. Пат притянула к себе ветку сирени. «Вы были там вдвоем с Робби?» Готфрид опешил. «У меня мурашки побежали по телу». «Смотрите, какая луна!» — торопливо сказал я и многозначительно наступил Ленцу на ногу. При вспышке его сигареты я заметил, что он улыбнулся и подмигнул мне. Я был спасен. «Нет, мы там не были вдвоем», — заявил Ленц. «Тогда я был один. Но что, если мы выпьем еще по глоточку крюшона?» «Больше не надо», — сказала Пат. «Я не могу пить столько вина». Фердинанд окликнул нас, и мы пошли к дому. Его массивная фигура вырисовывалась в дверях. «Войдите, детки», — сказал он. «Ночью людям, подобным нам, незачем общаться с природой. Ночью она желает быть одна. Крестьянин или рыбак — другое дело. Но мы, горожане, чьи инстинкты притупились...» Он положил руку на плечо Готфрида. «Ночь — это протест природы против язв цивилизации, Готфрид. Порядочный человек не может долго выдержать это. Он замечает, что изгнан из молчаливого круга деревьев, животных, звезд и бессознательной жизни». Он улыбнулся своей странной улыбкой, о которой никогда нельзя было сказать, печально она или радостно. «Заходите, детки, согреемся воспоминаниями, Ах, вспомним же чудесное время, когда мы были еще хвощами и ящерицами. Это к 50 или 60 тысяч лет тому назад. Господи, до чего же мы опустились с тех пор? Он взял Пат за руку. Если бы у нас не сохранилось хотя бы крупица понимания красоты, все было бы потеряно.